Глава 20. И в день первый падет с небес звезда горькая, имя которой полынь. Сделается треть вот горька, а еще треть черна, и последняя треть станет дурманом, а в день второй скроется, что солнце, что иные светило, и наступит тьма, какой не было от сотворения мира. На третий день раскроются врата в земле, выпуская чудовищ многих. Предсказание старца Саваона, признанное Синодом лживым. На кого похожи ангелы? Не на пухлых младенчиков с крылышками, которых малюют одни, и не на высоких прекрасных юношей в белых одеждах и снова же с крыльями, как их рисуют другие. И вообще откуда пошло, что ангелы должны быть все непременно прекрасны? И белые одежды. Белые одежды непрактичны, на них любое пятнышко видно издали, а этот был в крови. Я даже не могу сказать, откуда он появился. Вот было перо, и вот из него вылупилась очередная здешняя хренахтонь, на сей раз с другого полюса. А что сказать про полюса? С одной стороны живут пингвины, с другой – медведи, но жопу на обеих отморозишь одинаково, так и это. Нет, крыла-то имелись, такие массивные, пусть слегка подранные, но все же. И размах куда там орлу. Крыла эти помогали удерживать тощую долговязую фигуру, местами покрытую то ли пухом, то ли тоже пером, причем неровно так, проплешинами. «Человек!» Голос у него оказался шипящим и вибрирующим, а я понял, что правило работает, как с тенями. «Я вижу ангела, ангел видит меня. Осталось покаяться и склонить голову, ибо в одной руке он держал палку, от которой исходили волны света, а в другой – иссохшую голову грешника. Лицо у ангела тоже малочеловеческое. Голова сплюснута, нос выдается вперед и таким клювом, а пару крупных, по-жучиному выпуклых глаз обрамляют более мелкие. Человек, отвечаю, и снова». Это вот их божественное, когда не понять, в каком ты из миров. «Мой!» Этот голос позволяет выдохнуть. Раз уж она явилась, то... Ладно, ангела воевать мы не станем, чую, не поймут, но шансы выжить появляются. Как я вообще тут? Или... Я опустил взгляд. Ну да, логично. Клинок связан с той фиговиной в подвале. Я связан с клинком, фиговина с тенями, а с ними же перышко ангельское и сам он в полной ипостаси. Неполная. Рот у ангела без губы, а вот зубы в нем мелкие, частые и острые, что мысли навевает очень от благочестия далекие. Воплощение. Извините, отвечаю, я просто не очень еще разобрался. «Чужой». Он чуть поворачивает голову, потом усмехается этим безгубым ртом и взмахивает рукой той, которая с палкой. Или посох. Вроде посох должен быть чутка подлинней. Главное, что света вдруг слегка убыло, и тьма отступила, отчего звон в ушах поутих. «Савка!» Теперь до меня доносится голос. Метелька волнуется, понимаю. Я в отрубе, все в отрубе, и сам он не понять где, но вернуться ненадолго и успокоить вряд ли получится. Я там, и я тут. Воплощенная шизофрения, или это раздвоение личности в радикальном формате. Ангел же встряхнулся и стал человеком обыкновенным. Ну, почти. Серый слегка мятый костюм, лицо узкое и костлявое, но хотя бы без дополнительных глаз и острых зубов. В общем, по сравнению с прошлым вариантом, вообще красавец. Посох вот никуда не делся, равно как и голова, которую он аккуратненько на стол поставил. Даже волосы пригладил. Заботливый. «Так, Громов, с мыслями поаккуратнее надо. Сущность или божественная, или около того, поэтому повежливей. Вон как разглядывает». «Извините, говорю, это у меня стресс выпирает. Я как нервничаю, всегда такую хрень несу». «Чужой». Ангел чуть склоняет голову, но агрессии в его движениях не вижу. «Эту душу призвала не я. Договор не нарушен». А она Ленкина обличие приняла, только не той, которая там осталась, а той, с которой мы познакомились. Лосины лиловые, ярко-красная юбка-резинка, которая чуть жопу прикрывает, майка, волосы с диким начесом и боевой раскрас. Если заберет меня сейчас, даже сопротивляться не стану. «Воспользовалась», — ангел кивает. «Хорошо, согласен. Условия». Говорит он очень односложно. «Людской разум хрупок», — поясняет Мора Ленка. «Главное, что и жевательную резинку жует, пузыри надувая. И свет ему вынести куда сложнее, чем тьму. Его слово способно тебя разрушить». Кивок. «Извините, теперь уже говорю очень даже искренне. Со мной тут нянчатся высшие силы, а я в героизм играю на пустом месте. Если касательно того, что произошло, то не я привез это перо». «Кто?» «Как понимаю, Воротынцев, наследник бывший, я его...» «Спасибо за подарок». А вот улыбалась Ленка совсем иначе. «Добрее, что ли?» «Говори. Это приказ. И пусть силой не подкреплен, но выполняю. Рассказываю, стараясь с одной стороны не удариться в мелкие подробности, а с другой ничего не упустить. Не уверен, что сущности, которая стоит неподвижно и вновь в той же неподвижности разительно отличается от людей, понятны имена, но слушает она внимательно. «Дело», — это ангел произносит, глядя на Ленку Мору, — «перо, мой сын убит». То есть перышко из крыла извлекли недобровольно. «Хранители уходят трое. И мои». Мора прекратила играть с пузырями жвачки. «Люди?» «Люди». «Руку». Та, что лежала на голове, протянулась ко мне, а я оглянулся на Мору. «Не вредит чужой. Другие правила. Поможет. Взамен найди. Равновесие должно быть сохранено». И последняя фраза ударила по мозгам. А я понял, что меня и вправду берегли, потому что с каждым произнесенным словом он вкладывал в них больше силы, и от излишка его мозги вскипели. Почти. «Дар! Прими его», — посоветовала Мора, — «и благодарю тебя, Светозарный». «Приму. Главное, не окочуриться в процессе. Рука у Светозарного ледяная. Говорю ж, полюс полюсом, а... Холод прошибает до костей, вглубь костей, и потому, когда второй волной тело наполняется светом, уже почти и не больно. Так, интересно, сгорю, алю выдержу как-нибудь? Холод, похоже, анестезия местная в божественном исполнении, зато следом вливаются и картинки. Какой-то сарай, дом... Заброшенный, не знаю. Снаружи не вижу, а изнутри темные стены. Остатки стекол, доски в окнах крест-накрест. Точно заброшенный. На полу мусор, грязь и мертвый ангел. Этот куда более человечен. Он тоже худощавый, как-то невелик, что ли. Что-то да более детское есть в его обличье. То ли крупноватая голова, то ли просто вот... Он лежит спиной, вытянув одно крыло, а второе, вывернутое нелепо, держится вертикально, таким парусом. Еще вижу кровь. И человека, что лежит на спине. Его рот разъявлен в крике. Крови под этим телом больше. Ногая девушка и снова мужчина. Их много здесь, убитых людей. Что за жертвоприношение? Кому? И при чем здесь ангел? И почему? Видение обрывается, свет во мне. Он не мешается с тьмой, нет, они живут рядом, наполняя тело, растекаясь по нему, и вот как дальше? А если все-таки смешается, я рвану? Картинки продолжают поступать, но уже мутные, словно сквозь грязное стекло, смотрю ли даже несколько. Какие-то люди, кажется, мертвые, и еще зов. Крик. Кровь. Она тоже красная. Твари, что склонились над телом, они чем-то похожи на ангелов, только ангелы не жрут человечину. Эти же скалятся, и по узким хищным мордам их стекает кровь. Картинка, как назло, четкая. Я вижу все. И хотелось бы развидеть. А потом они вспыхивают все разом, осыпаясь пеплом, и из белой трещины выходит еще один крылатый. В руках его меч, он и взмахивает, пуская волну света. Но та, укатившись куда-то вдаль, возвращается, чтобы обнять самого ангела. Нет, надо их как-то назвать. Горные твари, вот. Потому что не хочу. Пусть ангелами в моем воображении дальше будут пухлые младенцы, а не это вот. Твари же твари и есть. Главное, что именно это вспыхивает, а потом опрокидывается на спину, словно от толчка. Точно. На груди ее появляется черная дыра, а потом картинка исчезает. Что за убит? Сила забрали, говорит Светозарный, отпуская руку мою. Оборачивается, взгляд его скользит по комнате, потом задерживается на столе. На ноже для бумаг, который завалился под этот вот стол, Светозарный наклоняется, подняв нож, крутит его в руках, а потом взмахом вспарывает себе вены. Его кровь отливает синевой, такая, ну и вправду голубая, благородная, а еще не стекает, но собирается шаром. Он же этот шар снимает и чуть обминает пальцами, придавая ему форму кривобокого мячика. Тот же протягивает мне. «Бери». «Беру». «Подарки я люблю. Главное, что пупок не развязался их тащить». «Спасибо». Я облизываю губы и кланяюсь. Может, это и не понравится Ленке Море, но подарок чувствую очень нужный. «Найди», — говорит. «Люди. Кто?» «Найди», — повторяет Мора, наблюдавшая за нами с немалым интересом. «Тех, кто решил, будто способен совладать с этой силой». Кивок. «Печати сорваны», — добавил Светозарный. «И здесь». «То есть там, в подвале, эта печать, и теперь я ее сломал, а тварь, та тварь, которая всех убила, как она туда попала?» «Хотя чего я спрашиваю? Вряд ли они знают. Если и боги, то явно не те, которые следят за людьми ежесекундно, иначе сами бы совсем разобрались». «Да», — Светозарный кивает, «и вот с какой из мыслей он согласился?» «Это существо обретается на самых нижних уровнях. Оно редко поднимается выше и никогда не задерживается надолго». Мора все же сочла возможным пояснить. «Ваш мир для него, как для тебя, высокие горы. Или для существ, обретающихся в глубинах морских, это чашка с водой. И там, куда вы, люди, стремитесь, подобных созданий много. И не только там. Горные выси также весьма далеки от ваших... фантазий». «Да». Светозарный весьма немногословен, но не мне жаловаться. «Выходит, кто-то из людей решил, что технический прогресс дал в руки человечеству не просто дубину, но дубину сверхсовременную и, стало быть, способ завоевать новое пространство. А для этого нужно что? Правильно, обрести способ попадать на эти самые пространства. Полыньи. Или малы, или не так все с ними просто. Главное, что они решили заглянуть дальше, глубже. Вот придурки». «Вижу, ты понял. А вы сами там явиться, сказать, мол, не надо, может, послушают?» «Вряд ли. Я людей знаю. Даже если Светозарный явит себя во всех храмах сразу, найдутся те, которые не поверят». И те, которые решат, что если нельзя, но очень надо, то можно. Главное, втихую, чтобы начальство не заметило». «Метка», — напомнила Мара. «Найди того, кто затеял». «Метка». Светозарный просто коснулся моего лба. «Найди». «А дом? Что будет с домом, с моими родными? Потому что пойди и найди, это вот, конечно, хорошо, но мне другое интересно». «Печать сломана». Теперь в голосе Светозарного послышалось огорчение, и я точно знал, что оно не притворно. «Печать сломана», — подтвердила Мора. «Если бы она была открыта, я бы просто заперла, как некогда. А теперь это место мне не подвластно. Но и оставить так нельзя. Это как рана. А раны прижигают огнем. И сдается, что даже если я возражать стану, меня не послушают. Дом, ладно, дом потом отстрою. Здесь или где еще, но... Они должны уцелеть, им и так досталось, должны... Тише. Ее руки накрывают мои глаза, и полное ощущение, что там за спиной стоит Ленка. Даже духи такие же, без обычного лилейного аромата, сладкие до тошноты и такие же привязчивые. Их запах окутывает теплым покрывалом и проникает внутрь, и я разом успокаиваюсь. Она не позволит, чтобы мои родные пострадали. Мы ведь ее крови, Громовы, я точно знаю. А в ушах слышится шепот. «Спасибо». «За что? За то, что не успел? Или...» «Да, за то, что успел». «Не место», — она опять шепчет. «Люди есть настоящая печать. Клинок береги». Я бы ответил, если бы мог пошевелиться, но я не мог, я был снова там, в пещере, созданной Терном. Я лежал, я чувствовал спиной неровность пола и вялое копошение корней, запах пота, которым шибало от метельки паленой кожи, солнца, пепла. Я чувствовал, как клокочет воздух в легких и как слюна стекает по щеке. Все. Еще. Как там совсем недалеко и даже опасно близко рождается огненная буря. Вот Светозарный скидывает бредную оболочку, вспыхивая ярко-ярко. Он – живое пламя, и пламя это пронизывает стены. В нем в одно мгновение сгорают бумаги, а потом и стол, стулья, деревянные панели – ковры и гобелены, в нем вскипают металлы, и даже камень стен оплывает слезою, и только та, которая стоит за спиной, выдерживает удар. Живая тьма встает между мной и светом, отделяя от ярости его, и я вдруг понимаю, что вовсе они не антагонистичны, как думают люди, просто разные, но не враждебные, нет». И свет касается тьмы с осторожностью, с нежностью даже, чтобы уйти волной в другую сторону. Эта волна расходится вширь и вверх, и вглубь. Она закручивается штопором, чтобы пробиться сквозь перекрытие и камень, чтобы добраться до дыры там, в подвале. И чернота вскипает. А потом я слышу крик. Чей? Не Моры, но... И боль... Эхо ее пробивается сквозь все щиты, заставляя тело выгибаться. Эта боль не моя и не ее. И в голове шелест шепот, крик «Спаси, спаси, спаси! Пусти, пусти!» Кого? А потом приходит понимание. Тварь, ту самую, что однажды почти уничтожила род Громовых. Она горит, она почти сгорела. Выходит, Варфоломей не уничтожил ее? Или почти? От нее прежней осталась едва ли малая часть, но осталась. И как быть? Тебе выбирать. Мора никуда не делась. Ага. Вот именно сейчас мне. Тварь опасна? Без сомнений. И у меня уже есть тень. Пусть я ее не слышу, но хватит ли у меня сил справиться с двумя? Тот, кто начал род Громовых, держал две дюжины. То есть, в теории, да, но... Тварь опасная. из самых глубин тьмы, а еще она может сказать, кто ее из этих глубин вытянул. Кроме того, она способна говорить, значит, относительно разумно. Служба, я предлагаю это не вслух, мне, до скончания дней. Чьих не уточняю. И Мора смеется, а тварь отвечает согласием. Клянусь. Теперь голос ее звучит очень ясно, да и саму ее я ощущаю, правда. Как-то не выглядит она ни сильной, ни опасной, скорее слабым эхом себя прошлой. Ничего, разберемся. И последнее, что мы видим, вспышка. Пламя все-таки затапливает особняк, выжигая все, что в нем, и там, ниже, глубже. Ну и рвануло, конечно, не по-детски. Эхо удара разнеслось по всем планам бытия, и меня все-таки вырубило. Радость какая!